Постигнет ли невзгоды час, Бог сохранит тебя. Услышишь бури грозный глаз, Бог сохранит тебя. Бог сохранит тебя, рукой своей среди скорбей, рукой своей. Долиной смерти путь пойдет, Бог сохранит тебя. Желанной цели доведет, Бог сохранит тебя. Бог сохранит тебя, рукой своей среди скорбей, рукой своей. Среди скорбей Бог сохранит.